Он увидел, что Мнемент покинул свой насест на башне и позвал к себе. И долго с беспокойством следил, как дракон пологой спиралью спускался во двор, держа что-то в передних лапах. Последовал ряд ярких, быстро сменяющихся картин. Мнемент сообщил Флару, что схватил девушку, когда она пыталась покинуть холд через одно из верхних окон. Бронзовый неуклюже уселся на задние лапы, работая крыльями, чтобы сохранить равновесие. Он осторожно поставил девушку на ноги, оградив ее словно прутьями клетки, частоколом своих гигантских когтей. Она спокойно стояла в их кольце, не двигаясь, повернувшись лицом к раскачивающейся над ней клиновидной голове. Страж порога, завывая от ужаса и злобы, отчаянно рвался с цепи, стремясь прийти на помощь Лесе. Он едва не вцепился в ногу Флара, когда тот проходил мимо. «У тебя хватит мужества для полета, девушка!» — одобрительно кивнул всадник, небрежно положив руку на морду Мнемента. Бронзовый дракон был весьма доволен собой. Он опустил голову ниже, требуя, чтобы ему почесали над бровью. «И ты, знаешь ли, вовсе не солгала?» — продолжал Флар, уступив соблазну подразнить девушку. Она медленно повернулась к нему. Лицо ее оставалось спокойным. «Не боится драконов», — с радостью осознал Флар. «Ребенок жив, и это мальчик», — сказал он. Девушка не сумела скрыть смятение. Ее плечи на миг поникли. Потом она снова гордо выпрямилась. «Руат мой!» — твердо произнесла она тихим, напряженным голосом. «Да, так было бы, если бы ты обратилась прямо ко мне, когда мы приземлились здесь». Ее глаза расширились. «Что это значит? Всадник может взять под защиту любого человека, чья жалоба справедлива. К тому времени, когда мы прибыли в Руат-Холд, моя маленькая леди, я был готов бросить вызов Фексу, даже несмотря на поиск. Мне недоставало только какой-нибудь веской причины». Конечно, Флар преувеличивал, но он хотел продемонстрировать девушке всю неразумность ее попыток оказать влияние на всадников. «Если бы ты внимательно слушала песни вашего орфиста, то лучше знала бы свои права». И кроме того, голос Флара стал суровым. «Леди Гемма, наверное, не лежала бы теперь мертвой. Она, бесстрашная душа, пострадала от руки тирана сильнее, чем ты». Что-то в поведении девушки говорило ему, что она сожалеет о гибели Геммы, что смерть женщины глубоко потрясла ее. «Какой толк тебе сейчас от Руата?» — сказал он широким взмахом руки, указав на разоренный холд, безлюдный двор и опустошенную долину. «Ты выполнила задуманное, но приобретение бесполезно, а враг лежит мертвым». Помолчав, он продолжал усмехаться. «Хорошая работа, не так ли? Все остальные холды будут возвращены законным наследникам. Один холд, один лорд, как гласит древняя традиция. Но найдутся люди, которые усомнятся в этой заповеди, те, кто заразится безумной алчностью Фекса. Вероятно, тебе придется сражаться с ними. Но сможешь ли ты защитить Руат от нападения? Сейчас, когда холд в таком состоянии. Руат мой! Руат? Всего-навсего Руат!» — с иронией повторил Флар. «В то время, как ты могла бы стать госпожой Вейра». «Госпожой Вейра?» — потрясенно выдохнула она, с изумлением уставившись на всадника. «Да, маленькая глупышка, я говорил, что нахожусь в поиске. Пора бы тебе вспомнить, что в мире существует не только долина Руата. Цель моего поиска — ты». Она посмотрела на палец всадника, указывающий на нее, словно в нем таилась смертельная опасность. «Клянусь первым яйцом, девушка, твоя сила велика. Если ты можешь заставить ничего не подозревающего всадника выполнить твои желания. Но не пытайся проделать это снова. Теперь я настороже». Мнемент одобрительно заворчал. Звуки перекатывались в его горле, словно приглушенные расстоянием раскаты грома. Он вытянул шею и уставился прямо на девушку одним глазом, светящимся в полумраке двора. Флар заметил, что она не отшатнулась и не побледнела, когда сверкающий глаз размером с человеческую голову приблизился к ее лицу. «Он любит, когда ему почесывают надбровья», — примирительно произнес Флар. Он решил сменить тактику и загладить резкость последних слов.